Мы должны разбить свои грехи о камень веры. А с другой стороны, митрополит был правящим архиереем, и проявить прямое непослушание мне не хотелось. Колебания мои длились несколько секунд, после чего я сказал ему: «Если вы мне благословите, я эти слова исключу, но, владыка, у меня псаломщица 80 с лишним лет, и она не исключит эти слова, даже если ей благословит это сам святейший патриарх со всем своим синодом». «Да», — отвечал митрополит, — «я это понимаю». Владыка Иоанн не только был лоялен по отношению к советской власти, у него, как почти у всех интеллигентов его поколения, было некое романтическое отношение к самой революции. Как-то в разговоре со мной он с восхищением отозвался о поэме «Блока 12» и, в частности, высоко оценил самый факт появления Господа Иисуса в финале. На это я ему пересказал мнение отца Павла Флоренского, который в свое время замечательно разобрал поэму, определил ее жанр «бесовиденье в метель» и возвел генеалогию вещи к стихотворению Пушкина «Мчатся тучи, вьются тучи». От себя же я добавил следующее. «Всякое выведение Господа Иисуса Христа в изящной словесности — суть явления Антихриста. Сам Господь предупредил нас, и так, если скажут вам: вот Он в пустыне, не выходите. Вот Он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 26-27. «Так что, если вам скажут в белом венчике из роз, не верьте, это Антихрист». Выслушав меня, владыка простодушно заметил: «Вы меня озадачили». По природе и по воспитанию своему митрополит был настолько деликатен, что практически не мог никому сделать резкого замечания. Я вспоминаю, как явился по какому-то делу в собор. Шла божественная литургия. Владыка не служил, а сидел в своем кресле справа от престола. В то время как диакон на амвоне читал апостола, я и мой друг, отец и М., перекинулись несколькими словами. Услышав наши голоса, владыка Иоанн произнес: «Это не камильфо, чтобы батюшки в алтаре разговаривали во время чтения священного писания». Вот еще пример его добродушия. Ему доложили, что некий молодой священник, человек со странностями, не имеющий почти никаких наград, на своем приходе служит в митре. Вообще-то говоря, это серьезный проступок, и тот батюшка при преемнике митрополита был за него наказан. Реакция же нашего старца была в своем роде замечательная. «А какая у него митра?» — спросил митрополит. «С крестом наверху или с иконкой?» Надо тут пояснить, что в то время в митре с крестом служил только патриарх и митрополиты, а все прочие, в том числе и архиереи, в митрах с иконками. Владыке Иоанн отвечает: «У него митра с иконкой». «Ну, раз с иконкой, пусть себе служит». Такова была устная резолюция. Владыка Иоанн рассказывал о таком забавном происшествии, которое случилось с ним в бытность его митрополитом Нью-Йоркским и Оливудским. Он шел по какой-то улице в Нью-Йорке, к нему подошел негр и сказал: «Рави, я тоже верю в еврейского Бога, мне очень хочется выпить, дай мне, пожалуйста, четверть доллара». Тут надо напомнить, что